Глава четвертая. Полтора десятка одетых в приличные костюмы мужчин весело переговаривались между собой. Можно было подумать, что они просто встретились после долгого трудового дня и расслабляются, как это положено успешным сотрудникам крупной корпорации. Между диванами ходили симпатичные девушки с напитками и легкими закусками. Белые рубашки парней были слегка расстегнуты. На руках поблескивали дорогие часы, многие иногда заглядывали в новейшие коммуникаторы последних моделей. Вот только разложенное на столах оружие и нездоровый ажиотаж в глазах всех присутствующих прозрачно намекали, что собравшиеся в помещении люди планируют нечто большее, чем обычные посиделки. И взгляды, которые они бросали на своего лидера, были полны жадного ожидания. Джокер спокойно стоял перед мониторами наблюдения и следил за развитием ситуации снаружи его логова. Раньше визит представителей любой корпорации гарантированно означал конец его карьеры и всей банды. Даже спецназ местных органов правопорядка легко мог поставить точку в деятельности колоды хаоса и ее предводителя. Но это все было раньше. Сейчас в голове Джейсона неспешно раскручивались разные варианты дальнейших действий, а невидимый счетчик бесстрастно сбивал список допустимых потерь. Сдаваться на милость всемогущей корпорации бывший бандит даже не думал. Те времена давно прошли. Пиджак главаря колоды хаоса висел на стуле рядом. Его заменила парная кобура с мощными плазменными пистолетами. Ее из оружейной притащил Тим. Имея в своем распоряжении почти безграничные запасы денег, обеспечить всех своих людей новейшим вооружением, имевшимся в Зингаре, не составляло труда. Себя Джокер тоже не забыл, хотя сейчас это было скорее данью традиции. Арсенал подчиненных вообще мог, в прямом смысле слова, сразить наповал большинство специалистов. Плазма, скорострельные иглометы, доработанные учеными синдиката боеприпасы, защитные барьеры, способные выдержать прямое попадание тяжелого снаряда. В распоряжении бойцов колоды были лучшие игрушки мегаполиса. И шансы применить их в деле парни ждали очень долго. Бывшие картинки сильно изменились за последнее время. Еще недавно они бы взгромоздили на себя все имеющееся в арсеналах оружие и с дикими воплями пошли в бой. Сейчас каждый имел тщательно выверенный набор снаряжения. Ни одной лишней детали. Все тщательно сбалансировано и обкатано на стрельбище. Луи хватило почти на 8 минут. За это время благопристойный офис уважаемого на всем первом ярусе бизнесмена превратился в логово, готовой к бою банды головорезов, с легким налетом шика. Переговорщик колоды хаоса на экране системы наблюдения горестно всплеснул руками, словно безумно расстроился непонятливостью своих собеседников. Этот жест знали все до единого члена банды. Часто он служил общим сигналом к началу бойни, как серьезные фразы давно погибшего Пинки. Из кармана Луи неожиданно выпала пара округлых предметов, а сам боец колоды неловко отшатнулся назад. «Начали!» — негромко произнес Джейсон, и все разговоры мгновенно стихли. Коннелл не отрывался от экрана, который тут же перевел в другой режим. Его интересовало только одно — реакция на происходящее четверки странных спутников-корпов, которых он никак не мог опознать. Тело Луи закрыла пленка защитного поля, и одновременно с этим грянули сразу два взрыва. Под ногами корпов появилось озеро кипящей плазмы, мгновенно испепелившее большую часть отряда. Джейсон слегка усмехнулся. Подчиненный не изменял себе и продолжал ломать комедию. Луи с натуральным ужасом схватился за голову и тут же швырнул следом за первой парой еще несколько гранат. Переговорщика колоды хаоса не удовлетворил результат первой атаки, а Джейсон получил первое подтверждение своим подозрениям. Четверка парней в халатах, которая даже не пошевелилась от серии взрывов, начала действовать. Вокруг этих людей едва заметно мерцало поле общего барьера, которое надежно защищало пространство вокруг них. Стоявший впереди человек жутко улыбнулся и неспешно поднял руку. А потом Луи погиб. Тело бывшего бандита смялось, как лист бумаги, и никакие современные защитные системы ему не помогли. «Призванные», — сделал очевидный вывод Коннелл и чуть громче добавил. «Работаем». Члены группировки одновременно поднялись со своих мест и пошли в разные стороны. Несмотря на расслабленность последнего месяца, у Джокера было заготовлено множество сценариев на самые разные случаи. И сейчас был один из самых неприятных, но тоже допустимый. Силы корпорации на всех экранах, словно получив команду, пришли в движение. Но это не имело особого значения. Они изначально совершили глобальную ошибку и сейчас были в заведомо проигрышном положении. Противнику нужно было штурмовать офис Джокера сразу. Тогда у них был шанс на победу. А сейчас десятки автоматических турелей активировались по всему периметру фундамента. Они поднимались из земли, выезжали из скрытых ниш в стенах. Даже часть мусорных баков внезапно открыла огонь по наступающему противнику. Корпы мгновенно укрылись за стационарными щитами, но это только ненадолго отсрочило их неминуемую смерть. Коннелл знал, с кем ему придется столкнуться. Только треть турелей была заряжена обычными боеприпасами. Все остальные вели огонь модифицированными снарядами производства лаборатории Марка Джонсона, плюс настроенная Маусом система ситуативного анализа защиты противника. Почти сотня элитных бойцов могущественной корпорации перестала существовать меньше, чем за минуту. Даже странно, что раньше они казались настолько опасными. Джокер перевел взгляд на экраны наблюдения внутри здания и обнаружил, что часть из них перестала работать. Где-то в отдалении гремели взрывы. Бойцы колоды хаоса пытались остановить продвижение четверки призванных, но шум боя неуклонно приближался. «Похоже, опять все придется делать самому», — доставая из кобуры пистолет, проворчал Джейсон и направился к выходу из зала наблюдения. В случае опасности коридоры вокруг офиса Джокера превращались в непроходимый лабиринт. На создание системы защиты этого места ушло больше времени и средств, чем на обустройство всего фундамента. И только у одного человека были ключи активации всех скрытых сюрпризов. По пути Джокер активировал голосовой датчик и прислушался к шуму боя. Отрывистые команды, взрывы, грохот выстрелов. Складывалось впечатление, что его подчиненные сражаются с целой армией. «Что у вас, Тим?» — невозмутимо спросил главарь колоды хаоса. «Четвертый сектор, сэр», — деловито ответил помощник. «Потери 30%. Наша защита не работает». Коннелл свернул в мгновенно открывшийся перед ним проем. Толстенная стена, наполовину состоявшая из армагласса, бесшумно встала на место за его спиной. Грохот боя тут же стал в разы сильнее. Через несколько секунд Джейсон остановился перед терминалом наблюдения, встроенным в стену, и создал в руке танта. На границе четвертого сектора шел бой. Десяток его бойцов укрылся в нишах у выхода и пыталось держать призванных. Получалось у них плохо. Владеющие по большей части игнорировали атаки, пытаясь определить направление дальнейшего движения. Один из многих залов созданного лабиринта давно превратился в руины. Подчиненных Коннелла спасали только тщательно оборудованные позиции. Фактически, парни вели огонь по противнику через прослойки автоматических турелей, которые уничтожались одна за другой. Атакующие разделились на две части, и каждая четко выполняла свои функции. Двое блокировали атаки защитников и отправляли все летящие в них снаряды в обратном направлении, а вторая пара методично ломала пространство вокруг, прокладывая себе дорогу в следующее помещение. И армаглаз в стенах их не останавливал. С такой тактикой Джокер столкнулся впервые. Тщательно испытанные боеприпасы, способные прошить стационарный щит, просто не работали. Парни в халатах окружили свою позицию десятками порталов и этим свели все усилия подчиненных Джокера на нет. «Дайте огня!» — мысленно переводя в режим готовности заложенные в пол структуры, приказал Джейсон. Стрельба мгновенно стихла, а секунду спустя зал затопили волны пламени. Такую функцию добавили защитным турелям исключительно по требованию главаря колоды хаоса. В обычной ситуации огнеметы были крайне малоэффективны и легко блокировались простейшей защитой. Призванные прекратили взлом стены и переключились на уничтожение защитников. Вернуть пламя обратно было невозможно. Температура в зале резко подскочила. Вокруг четверки в халатах снова возникло защитное поле, и в таком состоянии они могли находиться бесконечно долго. Однако необходимый эффект был достигнут. Продвижение противника прекратилось. Можно было переходить ко второму этапу. «Уходите», — коротко приказал Джокер. «Босс!» — возмущенно воскликнул Тим, а следом за ним и еще несколько бойцов. «Я неясно выразился, мистер Нилс», — копируя холодную манеру Хана, произнес Джокер. Этот способ действовал безотказно. «Перед уходом не забудьте поставить горелки на автоматический режим». «Да, сэр», — нехотя отозвался помощник. Внешне ничего не изменилось, но система наблюдения показала организованный отход защитников. Призванные за несколько секунд сумели уничтожить 2/3 огневых точек. Зал превратился в огненный котел. Джейсон замер перед запертыми дверями в помещение и размял шею. Края одежды уважаемого бизнесмена начали тлеть без всякой видимой причины. «Погнали!» — с горящим в голосе безумием произнес Джокер и рванулся вперед. Массивные двери приоткрылись всего на мгновение, и главарь окунулся в потоки родной стихии. Заметить его появление было практически невозможно. Дуал моментально слился с пламенем вокруг и неспешно двинулся вперед. Владеющие сумели стабилизировать свое положение. Лоскуты огня начали исчезать в пространственных карманах. Но пока это не особенно влияло на ситуацию. Тем более, что хозяин огня был уже рядом. Танта сжег руку и рвался в бой. Та часть оружия Джокера, которая была создана из пространственного чудовища, жаждала встречи с бывшими родственниками. Жаждала поглотить их сущность и усилить себя. Коннелл остановился в метре от оранжевого барьера и всмотрелся в оскаленные лица владеющих. Пара защитников работала на пределе, чтобы сохранить баланс, а другие двое просто стояли безразлично, рассматривая бушующее пламя. «Он здесь!» — неожиданно прорычал один из призванных, и в этот момент его пасть распахнулась во всю ширь, обнажая ряды острых клыков. Следом та же трансформация произошла с остальными. Граница барьера резко раздалась в стороны, выдавливая огонь к стенам и гася его практически полностью. Через пару секунд в пустом зале осталась только четверка людей в халатах и пламенеющая фигура Джейсона. Ловушка захлопнулась, и стало понятно бездействие атакующего звена группы противника. Все это время они готовились к появлению своей цели. Едва оказавшись внутри поля чужой защиты, Джейсон ощутил всю мощь готовых к атаке структур противника. Но остановить дуала это уже не могло. «Так даже лучше», — широко улыбнулся Джокер и активировал все скрытые ловушки в зоне доступа. Сдвоенный удар призванных обрушился в пустоту. За телом главаря колоды хаоса остался огненный след, а секунду спустя Танта вскрыл горло одного из защитников. Магическое оружие моментально осушило жертву. Барьер рухнул, и все до единой поверхности в зале взорвались потоками огня. Камень потек от невыносимого жара. Призванные перестроились и начали уничтожать все вокруг, стремясь перекрыть приток пламени. Резерв Танта качнулся у верхней отметки и стремительно пошел вниз. Защита была завязана на него и долго в таком режиме работать не могла. Рывок ко второй жертве оказался неудачным. Джокер провалился в появившийся на его пути портал и чудом избежал попадания под невидимый молот на выходе. Если бы у противников было чуть больше времени, то эта атака дуала стала бы для него последней. Но они не успели. Коннелл развил просто фантастическую скорость, но подобраться к противнику для смертельного удара не получалось. Мелкие порезы, которые могли стоить жизни любому другому существу, призванные просто игнорировали. 4 секунды продолжалось противостояние на равных, а потом владеющим улыбнулась удача. Стремительная огненная фигура неуловимого дуала ворвалась в облако раскаленной пыли и обнаружила себя. Время замедлило свой бег, и Джокер завис на месте. Всего на мгновение, но этого хватило, чтобы второй атакующий успел создать ловушку. Пространство вокруг главаря колоды хаоса начало сжиматься, и ему пришлось выпустить на волю всю запертую в Танто силу, чтобы не разделить судьбу Луи. Ловушки в зале исчерпали себя, гореть больше было нечему. Ситуация замерла в шатком равновесии. Спутники владеющего не могли проникнуть в его структуру и как-то повлиять на успех своего коллеги. Они оба были практически пусты, а противник Джокера, напротив, полон сил. Словно он ждал этого момента с самого начала боя и только сейчас использовал всю доступную ему энергию. Однако применить старые добрые способы убийства врагов, доступные каждому человеку, отсутствие энергии владеющим не мешало. Пока их коллега держал дуала в ловушке, призванные извлекли из недр своих обгорелых халатов массивные пистолеты и спокойно направились к бушующему в паре метров от них шару огня. Джейсону было сложно контролировать окружающее пространство. Сознание медленно и неотвратимо погружалось в безумие огненной стихии. Голос огня становился сильнее с каждой секундой, и уже близился тот миг, когда от личности главаря колоды хаоса мог остаться только пепел. Второй ярус. Лабораторный комплекс. Я опоздал и понял свою ошибку слишком поздно. До определенного момента Джейсон справлялся просто отлично и даже сумел без особых потерь нейтрализовать одного из крионитов. Лишенные защиты адепты пространства были легкой добычей для вошедшего в раж дуала. Джокер качественно подготовил поле боя, и мне оставалось только следить за тем, как мой подчиненный громит лучших воинов Криона. Созданная ими ловушка оказалась неожиданностью для нас обоих. Тут же стало понятно, почему они продвигались настолько медленно. Группа, атаковавшая Кэтрин, за считанные минуты сравняла с землей огромное здание, а противники Коннелла только вяло ковыряли армированные стены. И на это нужно было обратить внимание гораздо раньше, а не сейчас, когда вся энергоструктура моего подчиненного превратилась в один сплошной комок вокруг его оружия. Попытка повторить трюк с прокачкой части своего объема через чужое оружие с треском провалилась. Созданный мной канал попросту спекся и перестал работать. Я ощущал его наличие, но он был наглухо запечатан с другой стороны. В голове пронесся хоровод мыслей и возможных способов исправить ситуацию. Кроме личного вмешательства ничего дельного придумать не получалось. Но для этого тоже нужно было время. Хотя бы пара минут. Джейсон горел. У него оставалось всего несколько секунд. Крионит атакующего аспекта пространства выжимал себя досуха и все сильнее становился похож на уродливое чудовище. Но он делал свое дело. Джокер терял энергию на крохотное мгновение быстрее, и я ничем не мог ему помочь. Пара владеющих остановилась и подняла оружие. Я не ощущал в нем никакой энергии, но сейчас это было уже неважно. Полностью высушенному Джокеру хватит и обычной пули, тем более, что калибр пистолетов мог поспорить со многими противотанковыми ружьями. Через 5 секунд оба противника исчерпали свои силы. Крионит медленно осел на пол, а из погасшей пространственной ловушки вывалилось голое тело моего подчиненного. Джокер, в отличие от своего оппонента, остался в сознании. Он с трудом сел на колени и спокойно посмотрел на направленные в его голову пистолеты. Страха в глазах бывшего бандита не было, только усталость и легкая насмешка. Коннелл поднял руки и прицелился в крионитов указательными пальцами. Энергии в нем было чуть меньше, чем в обычном камне. Оба призванных зловеще оскалились, а потом грянул сдвоенный выстрел.